Глава 18. Новые высоты власти. К началу 1924 года война внезапно прекратилась. Это произошло сразу после того, как Фрэнки Эйл, на которого пало подозрение в убийстве Дайно Банниона, был затем избран председателем Юнион Сицилия. Банда «Белая рука» неожиданно столкнулась с суровой действительностью. Эйл и его бруклинская банда достигли новых высот власти и теперь уже официально имели рабочий контакт с группировками «Черной руки» практически во всех районах Соединенных Штатов Америки. Лонерган, деревянная нога, с опаской смотрел на своих заклятых врагов, в руках которых оказалась такая сила, которая могла полностью уничтожить банду «Белая рука» по сигналу Фрэнки Эйла. Поэтому деревянная нога остановил волну убийств. Результаты такой политики не замедлили появиться. Успели ирландцы прекратить свои смертоносные налеты? На итальянцев, как те, в свою очередь, перестали наносить свои жестокие ответные удары по ирландцам. Все оказалось так просто. Фрэнки Эйл счел перерыв в военных действиях проявлением слабости и даже страха со стороны Лонергана и его банды. У него не было сомнений в том, что его репутация среди главарей преступного мира и обретенная власть в Национальном Союзе поставили ирландцев перед новой реальностью. Те были лишь местной бандой громил, пытавшихся в последние 4 года остановить проникновение банды «Черная рука» в их рэкет, и, несмотря на всю кровь и насилие, проиграли войну. Влияние итальянцев и их контроль за нелегальной деятельностью ширились, и каждая новая победа банды «Черная рука» означала поражение белой. Теперь будущее ирландских бандитов было еще более неопределенным. Если они не смогли уничтожить итальянцев, пока те оставались просто местной бандой, то какие шансы имелись у них после того, как бруклинская «Черная рука» стала частью национального синдиката, а ее глава Эйл сел на трон? Фрэнки быстро воспользовался преимуществами своего нового положения и прекращением военных действий. «Мы должны покончить, наконец, с этими пьяными ирландцами», — заявил он на собрании членов своей банды в начале января 1925 года. «Они выдохлись и не могут продолжать борьбу». Оги Пизано, Дон Джузеппе Бальзамо, Джонни Шелковый Чулок и почти все остальные члены банды восприняли его слова как указание начать подготовку к последнему генеральному сражению. «Я намерен заключить соглашение с деревянной ногой», — сказал Эйл. «Ты хочешь предложить ему сдаться?» — язвительно спросил Пизано. Эйл улыбнулся. «Нечто вроде этого. Но он не догадается, к чему это приведет». Пакет с надписью «Сосуществование», посланный Эйлом Лонергану, был украшен оливковыми ветками. Но, по существу, отдельные пункты были своего рода бомбами замедленного действия, которым надлежало взорваться в определенное время в будущем. Следствием этих взрывов должно было стать постепенное сокращение размеров контролируемого бандой «Белая рука» рэкета в порту. Фрэнки понимал, что, лишив ирландца возможности взимать дань и заниматься ростовщичеством в порту, он легко может покончить с ними, как с соперничающей группировкой в Бруклине. Деньги, поступающие от нелегальной деятельности в порту, составляли большую часть дохода банды «Белая рука». Без этих денег Лонергану и его парням оставались только законные сферы бизнеса, так как весь прочий рэкет, доставка спиртного, угоны грузовиков, защита давали незначительный доход. К этому времени Эйл захватил почти 90% всех поставок спиртного в нелегальные питейные заведения Бруклина. Его банда имела неоспоримое превосходство в навязывании защиты как оптовым, так и розничным торговцам. Где-то в середине января бешеный Аргола позвонил Лонергану деревянной ногой и сказал, что Фрэнки желал бы сесть с ним за стол переговоров и обсудить дела. «Скажи ему, чтобы он пришел сюда», — ответил Лонерган, имея в виду гараж на Балтик-стрит. «Фрэнки считает, что будет лучше, если вы придете в мой ресторан», — медленно произнес Аргола. «Мы бы хотели угостить вас обедом». Как ни странно, деревянная нога согласился. В субботу 27 января Лонерган и в сопровождении Эдди Линча и Пугала вошел в незнакомое помещение клуба «Адонис». Фрэнки Эйл, исполненный сознанием своей новой власти, счел, что не нуждается в телохранителях на этой встрече, и тепло приветствовал пришедших. Он рисковал жизнью, полагая, что ни один бандит из белой руки не осмелится тронуть председателя Юнион Сицилия. Эйл и Лонерган были знакомы с 1915 года. Они встречались в питейных заведениях, разговаривали друг с другом, изредка встречались на танцах и в других местах. Но с начала итальянско-ирландской войны в 1920 году они ни разу не разговаривали. Оба делали вид, что не замечают друг друга, если им случалось встретиться на улице. Теперь в клубе «Адонис» они разговаривали, как давно не встречавшиеся братья. Пока бешеный накрывал праздничный стол для высоких гостей, Эйл постепенно, но настойчиво и очень умело выложил свои предложения по сосуществованию. Его голос был вкрадчив, а подход к проблеме тактичен, как хорошая реклама. «Ну, Дик, когда мы покончим со всеми этими убийствами, кто от них страдает? Люди, которых мы любим? Ты не догадываешься, как я сожалею о Билли Ловите? Но клянусь тебе, я не имею никакого отношения к его смерти. Клянусь и жизнью жены, матери и детей». С формальной точки зрения Эйл говорил правду. Человеком, который принял решение убрать дикого Билла, был Алтиери Два Ножа. С Фрэнки даже не посоветовались, так как его не было в гараже в тот вечер, когда Два Ножа наскочил на Антонио Маглиоли и узнал, что Ловит упился в лотосе. Правда, это вовсе не означало, что он не поддержал бы того, что сделал Алтиери, если бы ему своевременно сообщили. Но, по крайней мере, сейчас он мог смотреть в глаза Лонергану и искренне клясться, что не имеет отношения к убийству свояка, главы банды «Белая рука». Фрэнки перешел к делу без долгой подготовки. «Мне не нравятся все эти убийства», — сердито повторил он. «Они совершенно не нужны. Вы и я, и наши парни могут делать большие деньги без того, чтобы стрелять друг в друга». Он сделал паузу. Лонерган, Линч и Монаган внимательно слушали его. «Бруклин — большая территория», — продолжал Эйл. «Возьмите, например, порт. Мы деремся между собой за контроль над кусочком территории, в то время как там достаточно объектов, и нам незачем драться». Затем Фрэнки раскрыл свой искусный план. Согласно формуле, предложенной Эйлом, «Белая рука» и «Черная рука» произведут обмен в контроле над портом. Итальянцы отдадут вымогательство и ростовщичество на Форман-стрит и на пирсах Гринпоинта, а «Белая рука» откажется от своих притязаний на пирсы от 17 до 36 улиц. «Сделка принимается», — сказал Лонерган и пожал руку Эйлу. Официант подал вино Кьянти, и все присутствующие выпили за мир между итальянской и ирландской бандами и за их процветание. Мир продержался целых 5 месяцев. Только в июне Лонерган вдруг понял, какую горькую пилюлю ему и его парням подсунул Фрэнки Эйл. Прозрение наступило после того, как работы на пирсах Фурман-стрит и Гринпоинта стало меньше в связи с резким сокращением международной торговли. Однако конец бума послевоенной торговли существенно не затронул пирсов, выходящих на улицы от 17 до 36, поскольку суда, пристающие к этим пирсам, были заняты главным образом внутренними каботажными прибрежными перевозками, которые оставались весьма оживленными. «Эти проклятые итальяшки надули нас!» — воскликнул Лонерган на собрании банды, которое он созвал, чтобы сообщить всем об отказе от соглашения с Сейлом. Они захватили лучшие пирсы, так как знали заранее, какая часть порта продолжит активно работать, когда наступят трудные времена. Лонерган приказал парням вернуться на пирсы от 17 до 36 улиц и возобновить там операции по вымогательству и ростовщичеству. А если хоть один итальянский сукин сын начнет возражать, вышибите ему мозги. Именно с таким намерением тощий Эрни Ши и косой Велли Велш явились рано утром в пятницу 19 июня на один из пирсов, контролируемых доном Джузеппе Бальзамо, Оги Пизано и Джонни Гуистерой. На пирсах были пагаузы компании Intercostal Shipping Clients. «Эй, ребята, вы, должно быть, заблудились?» — спросил Пизано. «Вы не должны появляться здесь. Разве вам никто не говорил о сделке?» «Лонерган говорит, что сделка воняет», — прорычал Вэлш. «Здесь будет все так, как раньше. Я думаю, вам следовало бы проветриться, пока ваши головы не начнут правильно мыслить», — сказал Пизано. Вэлш быстро сунул руку под куртку, чтобы достать револьвер, который он носил в наплечной кобуре. Но Гуистера шелковый чулок опередил его и первый прицелился в Вэлша. Гуистера выстрелил два раза в грудь Вэлша. Глаза косого Велли на мгновение широко открылись, затем закрылись, и он упал на деревянный настил причала. Как только прозвучали выстрелы, тощий Эрни поднял руки вверх. «Осторожно, Джонни!» — дрожа произнес он. «Я не собираюсь угрожать». «Ты чертовски прав!» — нахмурился Гуистера. «Мне бы надо было вышибить твои поганые мозги. А если я так поступлю, некому будет рассказать Лонергану, что здесь случилось. Поэтому уматывай поскорее к нему и расскажи, что будет, если он надумает сунуться сюда еще раз». Ши бросился на утек, как напуганный заяц. «Эй!» — крикнул ему вдогонку Пизано. «Подожди!» Ши обернулся и увидел, что Гуистера целится в него из своего пистолета. «Вернись!» — приказал Джонни. Ши подошел к Пизано, дрожа от страха. «Открой багажник!» — приказал Оги Пизано. Ши подбежал к багажнику и поднял крышку. Затем его заставили помочь Пизано подтащить к машине труп косого Велли и положить его в багажник. Захлопнув крышку, Пизано улыбнулся Ши. «Отвези своего друга, одноногому Лонергану, и скажи ему, что мы не хотим, чтобы ни мертвые, ни пьяные ирландцы пачкали наши замечательные чистые причалы». Лонерган, деревянная нога, едва не подпрыгнул до потолка, когда Эрни Ши въехал в гараж и, задыхаясь от ужаса, рассказал, что случилось. Лонерган закурил, встал из-за стола и начал, прихрамывая, ходить взад-вперед по комнате. Эрни, Пройдоха Ферри, Эдди Линч, Пугало Монаган и Аарон Хармс смотрели в молчании, ожидая, когда деревянная нога придет в себя. «Итальяшки! Гиены! Сукины дети!» — выкрикивал Лонерган. «Они заплатят за это! Они будут истекать кровью до тех пор, пока их черные шкуры не станут белыми!» Он вернулся к столу и плюхнулся на стул. «Ну, хватит!» — прокричал он яростно. «Будем убивать их везде и всех подряд! Выходите и бейте любого! Мы должны перестрелять их всех! Убейте их!» Парни послушались и быстро прикончили одного за другим трех рядовых банды «Черная рука» — ростовщика Антонио Абондано, Виктора Серулло и Майкла Донофрио. Их застрелили в разных частях порта за 2 дня, сразу после наглого убийства косого Вэлли Вэлш. Ответ черной руки был оглушителен, как звук циркулярной пилы. Грохот выстрелов из револьверов, автоматов, ружейных обрезов сливался в единый гул. Один за другим ирландские бандиты падали замертво на перекрестках улиц, в скверах, в забегаловках и по всему периметру набережных Южного Бруклина. Лонерган, деревянная нога и его ирландские головорезы отвечали безжалостным градом пуль и убили многих бандитов Фрэнки Эйла. Но банда «Черная рука» имела неоспоримый перевес в этой кровавой сваре. Превосходство итальянцев выражалось и в числе погибших за 6 месяцев после того, как мирное соглашение между Эйлом и Лонерганом было разорвано. К началу декабря 1925 года волна террора унесла жизни 26 членов банды «Белая рука» и только 8 из банды «Черная рука». Превосходство итальянской банды было несомненным. К этому времени банду «Белая рука» охватила паника. Многие из ее боевиков, вымогателей, торговцев спиртным, угонщиков автомашин и прочих хищников, ориентированных на рэкет, ушли из банды, опасаясь, что предназначенные другим пули попадут в них. Несмотря на быстрое разложение руководимого им уголовного сообщества, Лонерган прямо лелеял надежду на то, что ему все же удастся вернуть командное положение над бруклинским рэкетом. Он отказывался посмотреть правде в глаза и признать, что он и его империя утратили власть и силу и не способны вести борьбу с организацией, созданной Фрэнки Эйлом. Однако Лонерган продолжал тратить время на планирование акций против сторонника Эйла, вместо того, чтобы добиваться более продуктивных результатов, восстановления хотя бы отдельных позиций в сфере рэкета. В результате даже те члены банды «Белая рука», которые оставались верны банде и Лонергану, быстро разочаровались в нем как в руководителе. Днем 12 декабря 1925 года Эдди Линч позвонил Фрэнки Эйлу и заявил, что хочет видеть главу банды «Черная рука» по делу чрезвычайной срочности. Фрэнки предложил Эдди заехать в 3 часа дня 24 декабря в клуб «Адонис» бешеного Арголы. «Я предлагаю поговорить там, так как у меня важная встреча с бешеным». С бешеным Эйлу предстояло обсудить рождественский ночной бал, который он был намерен дать в клубе «Адонис». Это была необычная вечеринка с танцами, которую устраивал Эйл. На этот раз бал должен был посетить сам Альфонсо Капоне. Капоне, с недавних пор единственный и полновластный хозяин всего чикагского рэкета, приезжал в Нью-Йорк.